Пожалуй, слишком много об этом думать не стоит. Мастер был таким крутым. Радостно воскликнула Шая, схватив меня за руку. Мэм, мастер всегда крут. Луиза схватила меня за другую руку. Каким-то образом Луиза заняла позицию этакой старшей сестры Шая. Я, честно говоря, думал, что Шая будет усиленно противостоять остальным девочкам, но, как оказалось, беспокоиться тут было не о чем. Стоило принять ее в качестве подчиняющейся мне рабыни, как Шая без всяких вопросов отдалась этой роли. Мне бы тоже хотелось относиться ко всему столь легко и беззаботно. Но когда я решил отвести в сторону Тиону и поговорить с ней о Шая, она сказала, если она будет доставлять проблемы, мастер справится с ней. Мне сказали вот это. Я чуть не разрыдался от глупости ситуации. Порой я задавался вопросом, а не слишком ли сильно мои девочки верят в меня? Что же, пока Шая была счастлива, мне не следовало о ней волноваться, ведь она не становилась повелителем демонов. Разве это не значит, что сделать ее счастливой теперь моя фактическая обязанность? Боже, мысли об этом вызывают не меньше головной боли, чем остальные насущные проблемы. Вместо всего этого я решил подумать о подземелье вдовы. Покинув город, мы 2 часа шли до подземелья. Где-то после 2/3 пути мы оказались у небольшой деревушки, выстроенной вокруг гигантской пещеры. Наверное, это и есть вход в подземелье. Является ли шахта частью подземелья? Внезапно даже для себя задал я вопрос в пространство. Думаю, да, ведь иначе тут шахты Рихалка и не было бы. Раздался голос не со стороны моих девочек, а от мелкой девчонки, сидящей на бочке у обочины дороги. Она была маленькая, в веснушках и с огненно-рыжими волосами, которые были беспорядочно растрепаны. Она была крайне молода, лет 13, и носила тонкий грязный комбинезон. Похоже, что под ним не было лифчика или чего-либо еще, отчего это выглядело несколько эротично. Будь у нее грудь побольше, это определенно было бы прямо-таки противозаконно. Она жевала соломинку и зубасто улыбалась, стоило нам посмотреть в ее сторону. Удивительно, но она, вся такая вредная и шалопайка на внешний вид, была крайне миленькой. А, Рихалка не существует, а что тогда это за рудник? Поинтересовался я. Она пожала плечами. Рихалка фактически в природе не существует, объяснила она. Соответственно, и шахт с Рихалком. Просто они создаются подземельями. Мои глаза расширились. Серьезно. Она кивнула. ММ пещера связана с главным подземельем, продолжила она. Рихалк был создан подземельем, чтобы заманивать и убивать людей. Поэтому Рихалк настолько редок. Другими словами, подземелье может создавать Рихалк. Поэтому здесь и есть жила Онова. В таком случае разве разрушение подземелья не приведет к исчезновению жил Рихалка? Спросил я. Ну, сам Рихалк хранится в зоне, что слишком труднодоступно для большинства шахтеров, пожала плечами девочка. Разумеется, подземелье не хочет расставаться с маной просто так. Такова природа проклятий, верно? Самый быстрый способ добыть Рихалк – уничтожить подземелье. Тогда весь созданный Рихалк можно будет собрать без страха перед монстрами или миазмой. Хаем, раз это так, пробормотал я, пока девочка улыбалась. А спасибо тебе, это было полезно, маленькая девочка, маленькая. Посмотрела она на меня дьявольским взглядом. Полезная информация стоит золотой монеты. Держи. Без всяких колебаний я щелкнул в ее сторону золотой монетой. Она поймала ее и, поняв, что это действительно золото, смотрела на монету до нельзя расширенными от удивления глазами. Прикусив ее, она кивнула сама себе. «А ты не так уж плох, мистер», признала она мне, вновь улыбаясь. «Тогда вот еще немного информации. Если уж ты собираешься покорять подземелье, ночуй в местном постоялом дворе. Вдвое дешевле, чем в городе, и алкоголь неплох. Спасибо, я не ожидал, что 13-летняя девочка будет нахваливать мне алкоголь, но стоит признать, что с ней все-таки было что-то не так. Встав с бочки, она схватила стоящий рядом молот. Он был ростом с нее, да еще и выглядел в 2 раза тяжелее, но она с легкостью закинула его на плечо. И лишь когда она отошла от нас, я заметил, что она ходит босиком. «Эта девочка-шахтер?» – спросил я. «Значит, мастера все-таки интересуют несовершеннолетние?» – грустно произнесла Луиза. Оглянувшись, я заметил, что все мои девочки смотрят на меня странно. Я имел в виду, что она одна из шахтеров. Что такого? Я не фанат Лоли, понятно? Я предпочитаю своих девочек соответствующего возраста. Я объяснил это девочкам, но не был уверен, что они были убеждены. Великолепно. Теперь мои собственные рабы не подозревают меня в извращениях. Просто охренительно. Глава 28. Тут закрыто на ночь, констатировал я, подметив замок на воротах. Мы стояли перед входом в подземелье вдовы, которое было огорожено так же, как и подземелье Диража. Правда, тут хотя и были закрытые ворота, но рядом не было ни одного стражника. Раиса, стоящая поблизости, кивнула. «Мастер, они закрыли вход в подземелье по приказу графа, помнишь?» Напомнила она мне. «Нам нужно заиметь ключ от главной шахты». Что уж, это было правдой. Мне ведь говорили, что это место закрыто. Просто лорд Рейн предпочел не упомянуть об этом. Кажется, он все-таки станет большой занозой в моей заднице. Я предполагал, что смогу просто зайти внутрь. Как благородный, граф не может помешать мне пройти. Но вот портить чужую собственность мне как-то не хотелось. Мастер, это был долгий день. Может, нам дождаться завтрашнего утра перед входом в подземелье? Поинтересовалась Мия. Занять 7 комнат это будет достаточно дорого, заметила Раиса. Ничего, я просто посплю здесь. Чепуха, мы можем поделить комнаты, так что все будет нормально, отклонил ее предложение я, из-за чего Раиса даже слегка покраснела. Не так уж ей и хотелось ночевать снаружи. Король находился в подземелье уже месяц или около того, поэтому ничего, он мог подождать еще немного. Селение было не так уж далеко, к тому же легче перенестись обратно, если у меня уже будет свободная для этого комната. Из-за лорда Рейна я хотел разобраться совсем побыстрее, но медленно и обстоятельно было в данной ситуации правильным выбором, ну или как-то так. Так что в итоге мы вернулись в шахтерское поселение и направились к гостинице, которую нам ранее указала маленькая девочка. «Мы возьмем 2 комнаты», — объявил я владельцу гостиницы, толстому человеку в переднике. «И ужин, полагаю?» «Да 2 комнаты», — Раиса повысила голос. «А, ну, 1 парень и 6 девочек, вообще-то при таком раскладе там будет тесновато». «Я сплю с мастером», — вызывающе ответила Шаа. «Мм, мастер», — проговорила Луиза. «Мастер», — тут же вторила ей Тиона. Я тяжело вздохнул. «Действительно, этим вечером в моей комнате будет людно». «Так я буду в комнате одна», — удивленно воскликнула Раиса. «Слушайте, давайте для начала поедим, а потом подумаем об этом», — предложил я. «Я ничего не ел с самого утра, поэтому был немного голоден». Похоже, владелец гостиницы был поваром, и поскольку он был толст, я свято верил, что он умеет готовить. По крайней мере, так я рассуждал ровно до момента, когда минут через 10 перед нами шлепнулись об стол миски с кашей. Мне даже пробовать не пришлось, чтобы понять, что я явно не фанат такой готовки. Одна ложка, и я торопливо спрятал недовольное лицо. Все девочки ели ее без вопросов, но на их лицах не было выражения удовлетворения. «Это серьезно, это нормальная еда?» — поинтересовался я у девочек. «А разве это не намного лучше, чем я питаюсь обычно?» — предположила Шаа. «Мастер, это на самом деле считается довольно приличным блюдом», — пояснила Мия. «Тут есть овощи и даже немного мяса». «Серьезно?» — расширились мои глаза. «И как вы такое едите?» «Кстати, я тоже хотела бы спросить кое о чем. Все-таки я никогда не была рабыней, но разве мастер обычно не кормит нас вкуснее?» — поинтересовалась Тиона. Луиза кивнула. «Обычно, если только ты не сильно богат, подобное рагу, типичная еда», — объяснила она. «Все то мясное и еда из лавок, которую покупает наш мастер, редкое лакомство. Рабам же обычно предлагают разве что немного каши». «Серьезно?» Оказалось, что кухня в этом мире была не так уж хороша. Я баловал всех, покупая высококачественную еду и готовя самостоятельно. Реакция принцессы на готовку Фаении теперь стала еще понятнее. «Ну, отчасти, Элиана все равно вела себя странно. Тогда пойдемте что-нибудь приготовим», — объявил я. Хоть девочки и были уставшими, да и подобное отношение могло обидеть повара, я решил, что не намерен терпеть плохую еду. Как бывший толстяк, я не мог жить в мире, в котором нет приличной еды. В этот момент я услышал смешки за соседними столами, которые явно слышали мое заявление. «Что такое?» — спросил я. Старый бородатый мужчина ответил. «Желаю удачи найти подходящие ингредиенты, парень», — хмыкнул он. «Лорд Рейн скупает все продовольствие и продает его только богатым. Что касается охоты, мы живем всего в нескольких километрах от подземелья. Тут полно монстров высокого уровня. Только группа авантюристов ранга сможет с ними справиться». Остальные мужики тоже засмеялись. «А, разве мы не группа авантюристов? Жить простолюдинам тут, видимо, непросто. А нам пора отправиться на охоту за едой», — Дерьмо. Что, приличная еда в этом мире, роскошь? Ну, тогда нам придется добыть эту роскошь самостоятельно. Глава 29. Вот кролик, заявила Мия, старательно вынюхивая. Вот олень, добавила Луиза, охотящаяся на животных, словно хищник. Я нашла овощи. Теона вытащила кучку корней из земли, используя свою магию земли, чтобы найти больше. Я нашла специи, добавила Присцилла, используя магию ветра для нахождения экзотических ароматов. Мы оказались в 15 минутах ходьбы от города, в небольшом леске, а я нашла воду, взволнованно объявила Шаа, держа в руках водный камень. Разве это не водный камень из моего рюкзака, усомнился я. Угу, и я нашла его, ответила она. Ее взгляд был сфокусирован на мне. «Да хорошая работа!» – похлопал я ее по голове, отчего Шаа счастливо улыбнулась. «Ну, все же не у каждой девушки были уникальные таланты добывания еды. Тем не менее в моем кольце хранилища все-таки имелось множество свежих продуктов. Поэтому все, что мы сейчас добывали, не было нам так уж и нужно. Мой изначальный план состоял в том, чтобы пойти прямо в подземелье, поэтому у нас, разумеется, имелся запас провизии на месяц. Тем не менее вечер еще был ранний, поэтому я решил, что неплохо было бы приготовить что-нибудь вкусное. Через час, на фоне заходящего солнца, мы вернулись в шахтерский городок. Хозяин гостиницы позволил нам воспользоваться задним двором гостиницы, где мы тут же начали готовить еду. Работая, я думал о том, что самое время начать развиваться как кулинару. Все-таки я гордился своим умением готовить вкусно. Фаения с легкостью обеспечила нас неплохим запасом пищи, а уж сохранять ее свежей для меня было не так уж сложно, спасибо навыкам профессии повар. И все же я не сильно хотел зависеть от готовки фаении. Вскоре приятный аромат стал заполнять небольшое селение. Это начало массово привлекать людей в гостиницу. Поскольку я пока что ни на что не тратился, у меня все еще были 50 золотых от принца Эдварда. Поэтому я решил купить несколько бочонков алкоголя, чтобы закатить приветственную пирушку местным жителям. Хозяин гостиницы был только рад заработать на мне, а уж после того, как он попробовал моей жареной оленины с перцем чили, он тут же попытался нанять меня поваром в свою гостиницу. Ха-ха-ха-м, я бы об этом подумал, но разве я уже не являюсь твоим начальником? Усмехнулся я. Хоть Алирит и принадлежал Лабирису, но вот это шахтерское поселение находилось в пустошах. Технически это означало, что все эти люди были моими подданными. Это сделало мою идею поприветствовать жителей еще более своевременной. Услышав, что я Виконт Диксон, жители тут же изменились. Те пьяные мужики, которые еще недавно смеялись надо мной, торопливо начали кланяться. «Хватит этого!» – воскликнул я, поднимая кружку. «Я предпочитаю веселых людей, а не лижущих мне сапоги. Давайте выпьем!» Все не постеснялись прокричать мне здравицу, после чего импровизированная вечеринка быстро разошлась на весь город. «Ты ведь Сильфа?» «Да, разве это не значит, что ты умеешь петь?» Внезапно поинтересовалась участвующая в пьянке женщина. «Наверное», — неуверенно ответила Присцилла. Присцилла даже и не знала, умеет ли она петь. Поэтому в итоге она встала, но почти сразу поняла, что не знает ни одной песни. Поэтому все присутствующие тут же затянули мелодию, после чего Присцилла повторяла за ними. Вот что было примечательно, Присцилле достаточно было раз услышать песню, после чего она могла идеально воспроизвести ее. Честно говоря, я был впечатлен. Еще больше впечатляло то, что каждый раз, когда она пела, у нее получалось все лучше и лучше. К третьей попытке пьяная трактирная песня вызвала у пьяниц столько эмоций, что некоторые прослезились. На протяжении этой ночи Присцилла узнавала все больше и больше песен. От этого ее улыбка становилась еще шире, так как ей, кажется, очень понравилось петь. Как фея ветра, она вполне неплохо умела манипулировать вибрациями, это было ее естественным умением. Теперь она даже могла воспроизводить звук инструментов своим голосом. В определенный момент она научилась выдавать целых 3-4 отдельных потока звука. Это был воистину высший класс. Быстро проверив статистику Присциллы, я заметил, что она получила профессию певицы. «Я покажу свой танец». Уже успевшая немного опьянеть Луиза, как-никак она пила с остальными женщинами, попыталась забраться на стол. «Нет», — мягко надавил я своей ногой на нее. «Даже если учитывать ее профессию танцовщицы, я хотел, чтобы ее танцы остались только для нас двоих». Под пение Присциллы алкоголь и вкусную еду шахтерское селение вовсю кутило. Их даже можно было услышать жителям далекого Лирита, которым только и оставалось удивляться, с чего это бедный, безработный городишко рядом с заброшенной шахтой вдруг стал таким шумным и радостным. Для жителей Лирита местные жители были изгоями и сомнительными личностями, а закрытая шахта фактически была бесполезна и никем не разрабатывалась. Но праздник продолжался до самого утра. В итоге вечеринка вышла из-под контроля. Я тоже был пьян, так как многие захотели бросить своему новому лорду вызов в соревновании, кто больше выпьет. Одним из бросивших мне вызов была та девчушка с рыжими волосами, которую мы не столь давно встретили. Я не пользовался иммунитетом к яду, так как не хотел рисковать организмом, как в прошлый раз. Просто держал несколько заклинаний наготове, чтобы совсем уж себя не замучить. Несмотря на мою немногочисленную магию, со временем я в итоге оказался под столом и потерял сознание, пока рыжая девица все продолжала пить. Глава 30. Вокруг меня будто сгустилась тьма. Я чувствовал, как неторопливо захожу в темную комнату, после чего начались поцелуи. Мои губы вовсю изучали мягкие девичьи губки. Я упал на кровать. Каким-то образом мою одежду с легкостью сняли. Хаем, и кто из моих девочек со мной сейчас? Кожа у тела мягкая, а тело маленькое. Хаем, это точно не Луиза. Уж слишком маленькая. При этом у нее маленькая грудь. Это исключало Шая и Присциллу. Хаем, никакого хвоста тоже нет, а значит, это не Мия. Хихи. Тиона, маленькая шалунья. Я даже чувствовал легкий запах земли. Я провел руками по ее длинным вьющимся волосам. А, у Тионы не вьющиеся волосы. Подождите, с кем я в постели? Мой прибор был уже между ног девушки. Еще немного, и я войду внутрь нее. Так, стоп. Я разорвал поцелуй и торопливо воспользовался заклинанием обновления, исцеления от яда и обычного исцеления. Как только мой мозг хоть немного начал работать, дверь позади меня хлопнула. «Изменник!» – закричала Шая так громко, что вся гостиница скорее всего слышала. Я уже собирался вскочить, но меня крепко обнимала девушка, на которой я лежал сверху. Опустив свой взгляд, я увидел ту рыжую девчушку, которую встретил на окраине города. Мое тело онемело, а разум пытался лихорадочно осознать происходящее. «Ты!» – с трудом смог я вдохнуть хоть немного воздуха. «Хах!» – она подняла голову. Ее взгляд все еще был пьяным и до нельзя возбужденным. Я не соглашалась на тройничок, в комнату вбежали остальные девочки, пока я, запутавшись в одеяле, голым лежал в обнимку с Лали девушкой. Это был кошмар. Выражение лица Шая было по-настоящему страшным, а остальные девочки удивленно прикрыли рты. Ну что же, мастеру нравится и такой типаж. Тиона коснулась своей груди и кивнула с довольным выражением лица. Тиона не проиграет. Это не то, на что может быть похоже. Попытался защититься я, но девочка, с которой я лежал в обнимку, небрежно поцеловала меня в шею. «Ты чудовище!» – закричала Шая. «Изменщик, насильник, гех». Ее обвинения были словно удары ножом в сердце. Я действительно обоснованно считался бы подонком на земле. Я споил молодую девицу, после чего собрался заняться с ней сексом. Мою жизнь можно было считать законченной. Пиздец полный. Я официально становлюсь тем типом, которого сам презирал бы на земле. Ты монстр. Ауч. Луиза внезапно отвесила Шая под затыльник. Может, ты уже остановишься? Фыркнула она. Ты забыла, что он твой мастер и вообще лорд этого селения. Шая потерла голову. Да почему ты меня вообще ударила? Мастер может спать с кем только захочет. Луиза фыркнула. Если мастер хочет опробовать местный рынок, мы, девушки, должны его поощрять. Кивнула Тиона. Именно поэтому я убедила ее бросить мастеру вызов в соревновании по выпивке. Это обязательно бы закончилось сексом. Тиона, ты сделала это? Удивленно вздохнула Шая. Мастеру надо научиться любить плоскость, заявила она. Слишком много толстых мешков в его рационе здоровью не помогают. Она неодобрительно посмотрела на грудь Шая. Грудь Шая была не такой уж и большой, всего 3 размер, но она все еще была ощутимо больше груди Тионы, из-за чего последняя и бросала неодобрительные взгляды. Именно, к тому же я также позаботилась о том, чтобы мастер хорошенько выспался, кивнула Луиза, скрещивая руки. Сексуальная жизнь мастера, разумеется, должна поощряться верными рабынями. Да даже так, Шая упрямо топнула ногой. Вы не понимаете всей важности. В нашем мире с такими молодыми девочками это преступление. Именно, добавил я. Я плохой человек. Меня за это определенно нельзя прощать. Я чувствовал себя плохо из-за этого и просто не мог, как мои девочки, отмахнуться от подобного, как они всегда и делают. Молодая, и насколько она молодая, поинтересовалась Мия. Да ты посмотри на нее, обвиняюще указала Шая. Она ведь очень молодая. Даже если я должна принять свою любовь к Рику и его желание спать с другими девушками, но я не могу принять, что он станет заниматься любовью с ребенком. Пипипида, не говори этого, отвел я взгляд. Я знаю, что поступил неправильно. Пожалуйста, накажи меня. Да-да, мастер, воскликнула Шая. Я добуду кнут, чтобы немедленно наказать мастера. Я буду мучить мастера, даже если это займет всю ночь. Ты точно станешь поклоняться моему взрослому телу и больше не будешь хотеть молоденьких. А стоп, что за наказание ты планируешь? Встряхнулся я. Нет, я обязательно перепрограммирую мастера, чтобы он любил только меня, продолжила Шая. Подожди, а как же наказание? Внезапно ее попытки помочь мне превратились в эгоистичное желание. Шая попыталась убежать, но Луиза и Тиона схватили ее, не давая уйти. Думаю, вы зря волнуетесь, покачала головой Мия. Эта девица не так уж молода. Я не знаю, почему вы так усиленно шумите. Девочка встала и потянулась. Простите, что я играла с вашим мужчиной. Ну, мы бы все равно не смогли бы заняться сексом, даже если бы попытались. Я моргнул. С чего бы это? Я дворфийка, глупыш, пояснила она. Я не просто маленькая внешне. Как бы так объяснить, ты понимаешь, что он не влезет. Подожди, а сколько тебе лет? Спросил я. 22, ох, слава богам, воскликнул я. Хоть Шая теперь вовсю попыталась раздобыть инструмент для промывки мозгов, а девушки теперь вовсю болтали и шутили, я почувствовал облегчение. Следует радоваться, когда действительно оказался адекватным человеком. Я не пытался переспать с несовершеннолетней, а значит, с миром все хорошо. Глава 31. Лалика Хаэм, я имею в виду, девушка-дворфийка, распрощалась с нами и слегка пьяной походкой покинула комнату. Забавно, как алкоголь превращает прощание в театральную постановку. Как оказалось, мы расположились в комнате, которую планировали оставить Раисе. Вскоре она как раз и вернулась, с удивлением обнаружив, что ее личное пространство оккупировано. После чего она побежала к другим девочкам вся в слезах, что привело к смущающей сцене уровня мыльной оперы. Выяснилось, что все девочки спали со мной, а Раиса получила комнату с большой кроватью. Это еще больше усложнило ситуацию, превратив ее в какой-то абсурдный квест на логику. Этой ночью мне казалось, что я умру, похороненный под теплыми женскими телами. К счастью, мои способности белого мага оказались полезны не только в бою, я смог пережить ночь без критических повреждений здоровья. Что касается девушки-дворфийки, я так и не узнал ее имя. Впрочем, это было неважно. Просто вызванное пьянством ошибка двух взрослых людей. Только и всего. Ага, именно так я себе это объяснял. Несмотря на то, что я лег достаточно поздно, мне удалось встать рано. Конечно, мне потребовался старый добрый магический коктейль из обновления, исцеления яда и среднего исцеления. В таких ситуациях было очень приятно быть белым магом, никаких похмельных страданий простых смертных. Я принялся одеваться, готовясь отправиться в подземелье. Поскольку у меня была возможность создавать портал, я всегда мог вернуться сюда. Это значило, что нам не нужно было носить с собой половину городского склада. Поэтому мы собрали самое необходимое в один рюкзак, который, разумеется, был навешен на мою спину. Все-таки я парень в этой компании, да еще и являюсь вполне официальной поддержкой. Это была достаточно справедливая цена за все привилегии лидерства. Стоило солнцу взойти, я наконец отправился в путь. Девочки, и особенно Шая, больше не доверяли мне, поэтому старательно следили за каждым моим движением. Но я не собирался делать ничего плохого. Я просто хотел посетить начальника шахты. Он открыл мне дверь в обществе двух голых женщин. Выяснилось, что он был весьма популярным, хотя и встретил меня одетым. Как минимум так мне казалось, пока не оказалось, что это просто его естественная растительность на теле. Иногда природа бывает слишком щедрой. Отдав мне ключи от шахты, мы отправились к входу в нее. Прогулка была непродолжительной, и вскоре мы увидели вход в подземелье. Но когда мы подошли поближе, мое лицо порядочно скривилось. Накануне здесь никого не было, но теперь у ворот стоял небольшой отряд рыцарей. Видимо, кто-то решил усложнить нам жизнь. Стоило нам подойти, как они подняли руки, останавливая нас. «Стойте!» — прогремел один из них. «Именем лорда Рейна вход в эту шахту запрещен. Я Виконт Диксон», — ответил я, показывая доказательства этих слов. Маленький медальон с нарисованным на нем троном и подписанным дворянским званием. По идее он был настроен на меня, поэтому если я волью в него немного маны, он засветится, став предметом, который не так уж легко подделать. «Нам жаль, сэр», — проворчал тот же рыцарь, «но лорд Рейн только что начал спасательную операцию в подземелье. Никому не разрешено входить. Я дворянин, получивший прямой приказ от принца», — возразил я. «Вам не кажется, что препятствование мне является прямым нарушением воли королевской семьи?» Рыцари выглядели невпечатленными. Один из них даже неприятно ухмыльнулся. Видимо, они получили очень четкие инструкции. «Простите, ваша светлость», — произнес он с издевательской вежливостью. «Возможно, тут что-то напутали. Пожалуй, вам следует отправиться в Валерит и получить письмо с прямым приказом для нас от лорда Рейна». Я раздраженно закусил губу. Понятно было, что они просто пытаются мне помешать. Мне следовало забраться в подземелье прошлой ночью и открыть портал. Тогда я мог бы войти внутрь, и никто бы не остановил меня. Но теперь мне придется иметь дело с этим бюрократическим цирком. Я был уверен, что если я отправлюсь в Валерит, лорд Рейн любыми правдами и неправдами задержит меня. 4 часа зря потраченного времени минимум. Двухчасовая поездка туда и такая же обратно. А на месте рыцари наверняка заявит, что у меня неправильные документы или нечто подобное. Если же я нападу на них, лорд Рейн сможет обратить против меня весь город, заявив, что я предатель. Поскольку я не хотел, чтобы мне на хвост села целая армия, приходилось поумерить свое желание надавать этим стражам по шее. Покрепче обняв Шаа, которая уже явно хотела наброситься на новоявленную стражу, я развернулся и пошел в сторону города. Нам нужно было придумать другой вариант. Неплохо бы такой, который не закончится моим объявлением в розыск. Глава 32. После всех прошедших подземелий у меня имелось 27 очков подземелий. В магазине имелось 6 уровней способности. Первый стоил 1 очко, второй – 5, третий – 10, четвертый – 25, пятый – 50, шестой – 100. Некоторые способности можно было купить прямо, например, большинство заклинаний и предметов. В таком случае я мог позволить себе один навык 4 уровня, такой как воскрешение, которым я пользовался, чтобы вернуть моих девочек к жизни. Но были способности, которые требовали купить предыдущие уровни для получения более высоких. Выбрали первый уровень, после чего разблокировали каждый следующий. Другими словами, для получения 4 уровня способности такого толка требовалось колоссальное 41 очко. 42, если не забыть про сброс. Говоря проще, было достаточно непрактично пользоваться такими способностями 4 уровня. Математика была жестокой, но честной. Поэтому я разблокировал 3 профессии ценой 6 очков, сброс стоил мне 1 очко, опыт 10 потребовал 16 очков, картограф еще 1, и оставшиеся 3 очка пошли на портал. Именно так я распределил очки, чтобы максимизировать свои выгоды. Я, конечно, мог бы оборудовать 4 профессии и опыт 5, но элементарная арифметика говорила за мой выбор. 3x 10 – это 30, а 4x 5 – 20. Самый банальный расчет. Именно таким образом я планировал получать опыт. Если бы у меня возникли проблемы, например, ситуация, когда я волновался бы о том, что 3 профессий мало, разумеется, я поменял бы конфигурацию. Но пока я хотел получать уровни быстрее, проходя этажи подземелья. Что касается моих девочек, их сила, моя сила. Я планировал сконцентрироваться на повелителе рабов, белом маге и поваре. Именно по такой схеме я собирался пройти, по крайней мере, первые 10 этажей. По мере углубления и появления разных проблем, я бы поменял набор профессий. К тому моменту я надеялся получить хорошие навыки. Таков был план. Ну, так планировалось с расчетом на то, что я смогу попасть в подземелье. Но сейчас я перебирал очки подземелья именно потому, что искал способ обойти этих рыцарей, не создавая политических проблем. У меня имелся навык невидимости, но он работал только на меня, да и войти внутрь было не так легко. Высокий забор подразумевал открытие ворот в любом случае, что я не мог сделать незаметно. Использовать же магию тьмы или другие виды магии, чтобы отвлечь их, могло стать поводом для обвинения в нападении. «Стражи не пропустили тебя?» «Да», — раздался вопрос со стороны. «Враг», — воскликнула Шая, вытаскивая парные кинжалы. «Расслабься, это просто та самая дворфика, что мы встречали ранее». Успокоил я ее. «Быстрее», — объявила Шая с боевым азартом. «Давайте убьем ее, прежде чем она вновь соблазнит мастера». За это ей прилетел очередной подзатыльник от Луизы. «Что мы говорили на эту тему, Шая?» Вроде бы дружелюбно поинтересовалась Луиза, но ее улыбка скорее походила на оскал хищника. «Мм», — промычала Шая неопределенно. «Скажи это», — настояла Луиза. «Не убивать женщин-мастера», — пробормотала она, но потом со слезами на глазах воскликнула. «Но что, если она предаст или навредит мастеру?» Глаза Луизы заблестели, словно сталь на солнце. «Хи-хи, тогда старшая сестренка нанесет первый удар», — весело прокомментировала она. «Я-то думал, что Луиза оказывает на Шая хорошее влияние, но теперь я был совсем в этом не уверен. Такое впечатление, что она просто обучает ее более тонким методам расправы. Я чувствовал, что в ближайшее время мне понадобится провести с ними серьезную беседу. И лучше сделать это побыстрее, иначе велик шанс, что рано или поздно я найду чье-нибудь мертвое тело». Глава 33. Дворфика улыбнулась, словно ей не было дела до этого разговора о потенциальном убийстве. Она стояла, опираясь на свою секиру, и смотрела на нас с кривоватой улыбкой на лице. Либо она была очень храброй, либо очень глупой. Третий вариант, она привыкла к подобным угрозам. «Нам нужно попасть в подземелье», — прямо объяснил я. «К сожалению, лорд Рейн решил усложнить нам ситуацию». «Правда?» — дворфийка пожала плечами с видимым безразличием. «Ну, если у вас возникли трудности, почему бы вам просто не зайти через шахту?» «Че что?» — я моргнул, не сразу поняв. «Разве я не говорила?» — удивилась она. «Шахта соединена с подземельем, поэтому мы и не работаем, стало слишком опасно. Тем не менее там есть проход, он выводит прямо на пятый этаж. Правда, это будет нелегко. Неважно, легко ли это будет или нет», — заявил я решительно. «Мы в любом случае намерены покорить это подземелье, поэтому если я смогу пройти туда, я буду рад». Я немедленно повернулся в сторону шахты, не говоря больше ни слова. «Как только мы окажемся в подземелье, портал начнет работать в нашу пользу. Но вот если лорд Рейн решит закрыть и шахту, ситуация значительно осложнится. Я не хотел торопить девочек, но и оказаться в ловушке мне тоже не хотелось. Вам может понадобиться проводник», — крикнула нам вслед дворфика. «Спасибо, у нас есть», — ответил я на ходу, похлопав Раису по спине. «Честно говоря, мне не хотелось иметь дело еще и с этой девушкой в условиях группы. Я уже чувствовал, что наша команда была слишком большой, и поэтому не хотел расширять ее еще больше. И хоть она дворфийка, не было никаких оснований полагать, что она была опытной покорительницей подземелий». «Ах да, это я». Раиса казалась взволнованной после моего прикосновения, хотя раньше тут не было никакой шахты. «Ну, думаю, мы справимся», — заверил я ее. «С моим картографом найти путь будет не особо сложной задачей, поэтому я и не волновался». Мы вошли в пещеру, идя по шахтерским рельсам для вагонеток до самого конца. В итоге мы подошли к лестнице. С нее мы и начали довольно продолжительный спуск во тьму. Используя мое заклинание «Шар света» ради источника освещения, мы пробирались все глубже и глубже. Это место действительно походило на подземелье. Как бы странно это ни звучало, я почти чувствовал, что мне не хватало этих ощущений. Видимо, я уже привык к постоянной опасности и адреналину. «Если мои данные верны, монстры прорываются сюда с пятого этажа», — поделилась информацией Раиса. «Видимо, это и заставило шахтеров сбежать, бросив работу. А значит, вход почти наверняка находится в нижней штольне, да еще и перекрыт кучей монстров». Спускаясь все глубже, мы начали порой улавливать странный рев. Наконец нам встретилось некое большое существо в проходе. «Отлично, развлечения начинаются, Тиона!» — крикнул я. Тиона тут же использовала свои навыки манипулятора земли, сумев остановить движение монстра. Девушки начали наступать на него, но это внезапно оказалось весьма сложной задачей. Я ожидал, что мы одолеем его за пару минут, но тварь была сделана из камня. Ему даже удалось вырваться из-под контроля Тиона и несколько раз атаковать нас. Эти взмахи задели Шая, которую я торопливо исцелил, слегка похлопав по голове. Если девочки сами подставлялись, их по голове не хлопали. Это было одно из правил, которое я установил еще во время сражения с механическим драконом, чтобы не было каких-либо проблем с лечением в бою. Примерно через 5 минут боя существо наконец разрушилось, оставляя после себя небольшую кучку грязи и камней. Странно. Раиса покачала головой с озабоченным видом. Что такое? Поинтересовался я, восстанавливая дыхание. Мы еще даже не достигли входа в подземелье, но встретили, несомненно, мини-босса 5-го этажа. Это босс? Переспросил я, чувствуя внезапное беспокойство. Именно, но боссы не должны покидать подземелье, объяснила она, нахмурив брови. В этот момент я начал слышать странный глухой стук. Даже больше, это было множество глухих стуков. Казалось, что их становится все больше и больше. Еще немного, и пещера начала бы дрожать от этого ритма. Первая тварь вышла на свет, за ней еще одна. С ощутимой тревогой, растущей внутри, я бросил над их головами огненный шар по самому краю коридора, специально пытаясь забросить его как можно дальше. По штольне шел длинный ряд големов, таких же, как недавно убитые нами. Все они шли в нашем направлении, и конца, и края им было не видно. Замечательно. Глава 34. Големы и сами не знают, чего хотят, заметил я, тяжело дыша, пока каменный голем разваливался у моих ног. Тиона, кажется, восприняла это как личный вызов, она сражалась с ними лоб в лоб. По сравнению с ней эти монстры были безмозглыми и бесцельными, но Тиона всем своим видом показывала, что не намерена проигрывать каменным болванам. Поэтому она бросалась на них, даже если это наносило ей вред. Разумеется, я тут же лечил ее. Раиса покачала головой с видом знатока. Подземелье с големами становится сильнее с каждым этажом, пояснила она. Если поначалу идут каменные големы, то к 9-му этажу уже появляются железные. К тому же будет шанс встретить медного голема. Чем глубже этаж, тем ценнее металл. Значит, люди прорыли сюда шахту именно поэтому, уточнил я. Да, но без колец хранилище это редко когда бывает выгодно, вздохнула Раиса. Но я думаю, именно поэтому они попытались прорыть шахту со стороны. Так значит, Орехалк был найден в подземелье, поэтому люди прорыли шахту, чтобы безопасно добывать его, просчитались и вызвали эту проблему, резюмировал я. Кстати, может, объяснишь, какого черта тут вообще происходит? Я никогда с таким не сталкивалась, беспомощно призналась Раиса. Мое единственное предположение, дыра на 5-м этаже позволяет боссу покинуть подземелье, но вот вернуться у него не получается. Поэтому каждый раз, когда он покидает этаж, подземелье считает его уничтоженным и начинает создавать нового. Итого мы получаем 100 мини-боссов на пути к 5-му этажу. Хоть эти големы не были чем-то, с чем мы не могли справиться, у них была очень высокая защита, к тому же их было еще и слишком много. Они лезли по прямой линии, и хоть мы уже прикончили 5, конца и края им не было видно. Мы были всего в 100 метров от ведущей наверх лестницы. Можно было сказать, что нас попросту зажали в углу. У нас вообще есть шанс разобраться с ними, осведомился я. Не уверена, мастер, воскликнула Луиза, ударяя одного из големов по колену. Правда, этого не хватило, чтобы заставить его рухнуть. Я быстро сменил одну из профессий, после чего использовал ощущение жизни. Навык был активен недолго, но даже этого было достаточно, чтобы я ахнул от удивления. Хорошей новостью было то, что у этой очереди из големов все же был конец. Плохой же новостью было то, что конец находился где-то после 100-го монстра. Нам потребовался бы целый день, чтобы разобраться с ними, к тому же у нас не было способа проводить схватки безопасно, когда нас прижмут к стене. Говоря проще, нас банально раздавит. Мы, конечно, могли попытаться забраться повыше и атаковать их сверху в надежде, что будем попадать, но это могло привести к разрушению шахты. В этот момент мне пришла в голову идея. «Бегите к лестнице, сейчас», — приказал я, идя вслед за ними и выигрывая время. «Ну а теперь, Тиона, ты можешь разрушить штольню, мастер?» — переспросила она. «На следующие несколько метров, раздави их. Я могу ослабить структуру, мастер, но не могу разрушить ее самостоятельно», — объяснила Тиона. «Мне нужен сильный удар, Присцилла». Я повернулся к ней. «Да, мастер», — отозвалась она с готовностью. Две девочки сразу же приступили к работе. Тиона ослабила каменную структуру над головами големов. Тем временем Присцилла готовила мощное заклинание ветра. Пока они делали это, остальные девушки поднимались по лестнице в безопасное место. Когда Тиона с Присциллой были готовы, големам оставалось пройти около 50 метров. «Тиона, подойди ко мне», — скомандовал я. «Присцилла, как только ты используешь магию, сжимайся и улетай». Я поднялся вверх по лестнице, чувствуя себя слегка встревоженным из-за того, что оставил Присциллу внизу. «Я не понимаю», — заметила Раиса с озадаченным видом. «Ты разберешься с големами, но путь будет закрыт. Мы не сможем попасть в подземелье. Все в порядке». Успокоил я ее и указал вниз. Огонь. Произошел резкий перепад воздуха, после чего небольшая блестящая фигурка взлетела вверх по лестнице, а следом за ней разразился мощный взрыв. Земля загрохотала, а на месте обвала вырвалась куча пыли. Мы торопливо закрыли рты руками, пока Присцилла не использовала магию ветра, чтобы быстро очистить воздух. Вновь использовав ощущение жизни, я снова проверил обстановку. Как оказалось, мы не смогли завалить несколько десятков големов. Но это, пожалуй, не имело значения. Они все еще пытались идти вперед, но их заблокировала лавина. К счастью, мой огненный шар, брошенный не так давно, позволил мне увидеть пространство достаточно далеко за големами, метров на 50. «Портал», — провозгласил я. Портал открылся прямо за завалом. Раиса удивленно воскликнула, но я не стал заострять на этом внимание, заводя девушек в портал. Уже через несколько мгновений мы вновь оказались в штольне, но теперь за спинами големов. Глава 35. Когда големы наконец заметили, что мы появились за их спиной, они попытались развернуться. Правда, выходило это у них отвратительно, уж настолько они были неуклюжи и медлительны. Когда мы доберемся до подземелья, они больше не смогут нас преследовать. Но это не значило, что оставлять их за спиной было безопасно. Если по какой-то причине перед нами окажется еще одна внезапная армия големов, нас просто зажмут с двух сторон. В такой ситуации мне пришлось бы использовать порталы невидимости с системой очков подземелий в надежде пробраться через их ряды. К счастью, новые големы не появлялись, поэтому путь до подземелья был относительно спокойным. Пока мы двигались к подземелью, я решил проверить, сколько мы получили после этой битвы. Хоть эти монстры и были всего лишь 5-го уровня, но их было почти 50 штук. Примерно по 6 монстров победила каждая из моих девочек. В плане опыта для меня это было бы словно 60 побежденных монстров, но для них, разве что 24, с моим опытом 4 для рабов. Ну а как распределился опыт от остальных големов, я не знал. Мне хотелось надеяться, что мы получим приличную прибавку. Как оказалось, высокая защита монстров обеспечивала им неплохую ценность в плане опыта. Белый маг достиг 27 уровня, повелитель рабов – 20, повар же вообще дошел до 12. «Прости, Фаения, я уже опередил тебя в этой профессии, и это было несколько смущающе. На 27 уровне белого мага я получил навык осветить воду. Устроив себе флакон с водой, я осветил его содержимое, после чего идентифицировал результат. Вода стала святой водой, которая имела эффект небольшого исцеления и восстановления маны, а также, вероятно, наносила урон нежити. Ни в какое сравнение не шла с водой жизни, но лучше, чем ничего. Что касается повелителя рабов, я получил способность повышения силы раба, заклинание, которое временно повышало силу подчиненного. Это неплохо сработает на Тионе, особенно когда она сдерживает сильного противника. Но вот вторая полученная способность чуть не заставила меня подскочить. Вторая профессия раба. Теперь мои девочки могли использовать две профессии одновременно. Я очень надеялся получить эту способность. Значит ли это, что вторую профессию можно было получить и в обычных профессиях? Например, в герое или истинном герое. Что же касается повара, я получил несколько способностей, похожих на те, что у меня были от алхимика, комбинирование и смешивание. К тому же я обзавелся средней кулинарией, ускорением готовки и интуицией повара. Пока я не принялся за готовку, мог лишь догадываться, что они из себя представляют. «Эй, девочки, я собираюсь сейчас кое-что с вами сделать», — предупредил я. «Будьте добры, потерпите. Мастер может делать со мной все, что захочет», — заявила Луиза с энтузиазмом. «Разумеется, я занялся установкой вторых профессий для каждой из них». Каждая девочка смогла почувствовать неожиданный прилив сил от новой профессии. Луиза стала по второй профессии разведчиком. Теперь она была мечником 40 уровня и разведчиком 15. Второй профессией Мии стал базовый маг. Теперь она была спиритуалистом 36 уровня и базовым магом 15. Магия ветра Присциллы достигла 15 уровня. Также я решил разнообразить ее опыт профессии зачаровывателя, искренне надеясь, что в будущем это нам пригодится. Но вот с Тианой произошли самые разительные и необычные изменения. Манипулятор землей достиг 51 уровня, плюс к этому она получила профессию оценщика минералов, натуралиста и призывателя земли. В итоге я оснастил ее призывателем земли. Насколько я понял, оценщика она получила, когда пыталась ослабить землю для обвала, а натуралиста, когда искала овощи, в то время как призыватель земли был развитой формой манипулятора землей. Конечно, все это были лишь догадки. У Шая были профессии гладиатора и рыцаря теней. Гладиатор достиг 48 уровня, поэтому если у этой профессии подразумевалась более развитая форма, о ней я узнаю позже. К моменту, когда я закончил разбирать имеющиеся профессии, мы наконец подошли к концу туннеля. Мы добрались до подземелья вдовы. Глава 36. Что за хрень тут произошла? Выразился я, глядя на трещину в стене. Туннель заканчивался огромной стеной, наверху которой располагалась большая трещина. Это было пространство шириной метров 3, простирающееся вверх и вниз, насколько только его охватывал взгляд. Это четко разделяло шахту и подземелье. Стена выглядела до нельзя массивной, что было логично, натуральный барьер, закрывающий пространство подземелья. Подземелье во всех смыслах было своим маленьким мирком. Я видел рихолк, который пронизывал стену, но мне казалось, что сколько бы я его ни копал, у меня не получится его добыть. Трещина, кстати, была ощутимо выше нас, на высоте 5 метров над землей. Размера было достаточно, чтобы дать голему пройти через нее. Если он выпадет через эту трещину, он вполне сможет уцепиться за край расщелины и подтянуться. Но вот другие монстры подняться не могли и закономерно умирали от падения. В целом я понимал, почему големы не могли вернуться. К этой трещине просто невозможно было подняться изнутри шахты. Кажется, на первых порах и шахтерам было непросто. Они возводили небольшой мост, но големы разрушили его, от моста остались лишь деревянные уступы. Это действительно было искушением для знающих цену орехалку. «Нам придется взобраться на стену», — объяснила Раиса. «У меня есть веревка для этого». Я посмотрел на каплю жидкости, упавшую в темноту. Видимо, легенде этого подземелья лет 25, что было вполне логично, ведь в подземелье было около 30 этажей. Впрочем, подземелье всегда занимало определенное место и мало кого впускало внутрь. Ну, так обычно говорят о легендах, только вот перед нами имелась огромная дыра. Видимо, шахтеры использовали мощную магию, чтобы пробить ее и начать добычу орехалка. Правда, мне не казалось это мудрым решением. В любом случае я видел, как миазма просачивается из трещины и течет по стене. Теперь я знал, что она создает монстров. Раньше я думал об этом как о неком жутком проклятии, которое влияет на ментальное состояние и дух. Но нет, это оказалось чем-то большим. Именно так проклятие проявляло себя. Оно создавало монстров, сокровища и подземелья. В некотором смысле это походило на ману, этакая магическая сила, которой можно обладать. Только этот ресурс был полон тьмы и пагубного эффекта. Миазма стекала в расщелину внизу, поэтому ничто из этого не доходило до шахты. Но со временем она заполнит расщелину, после чего шахта начнет создавать монстров, угрожая городу. Конечно, если мы разберемся с подземельем, такого не произойдет. Но все же шахта лучше от расщелины с миазмой точно не станет. Тиона, обратился я к ней, постукивая по стене. «Да, мастер», — откликнулась она. Она махнула рукой, после чего до самой трещины образовались крепкие ступеньки. Раиса в это время уже пыталась обвязать веревку вокруг крюка кошки, но в итоге мы справились и без этого, заставив ее провозиться зря. «Прости, Раиса, но тут речь шла не о лени, а об опасении упасть, уж слишком страшно это выглядело». Так мы и поднимались, пока не добрались до трещины. В отличие от обычного входа, который был темным и мало отличался от обычного дверного проема, тут пространство заметно рябило, создавая впечатление, будто нам придется пройти сквозь воду. «Тиона, запечатай эту трещину за нами», — приказал я, хотя Раиса и смотрела на меня испуганными глазами. «Я не хочу, чтобы миазма просочилась наружу». Не обращая внимания на ее взгляд, я вздохнул и вошел внутрь. «Вы вошли в подземелье вдовы. Уничтожьте ядро легенды или завершите ее, чтобы заработать больше очков подземелья и благословения». Глава 37. Подземелье вдовы представляло собой удивительное зрелище, словно кто-то решил превратить мрачное подземелье в ботанический сад, но напрочь забыл про освещение. Вся его территория была покрыта зеленью, напоминая место, где природа окончательно взяла верх над цивилизацией. Коридоры здесь по-прежнему существовали, но их заполняли непроходимые заросли кустарника, переплетения корней и виноградных лоз. Несмотря на обилие растительности, место оставалось довольно мрачным, сохраняя зловещую атмосферу подземелья, способного сломить психику. «Как будто природа тут росла на костях, будем продвигаться медленно и осторожно», — объяснил я, — «по этажу два в день. Раньше нас всегда что-то подгоняло, то король бандитов, то заканчивающиеся припасы. Мы постоянно от кого-то или от чего-то спасались. Впервые я входил в подземелье, имея возможность покинуть его в любой момент, и это чувство было охренительно освобождающим. Более того, мне было выгодно периодически появляться на поверхности, это прекрасно маскировало мою способность к телепортации. Пока я буду мелькать в шахтерском поселке, лорд Рейн будет считать, что ему удалось помешать моим планам. Следовательно, дополнительных проблем от него не возникнет. Поэтому через некоторое время я планировал сюда вернуться. Начали мы с исследования пятого этажа, куда и попали. Монстров здесь называли мерцалами, это были существа, представлявшие нечто среднее между пикси и кроликами. Их мех выглядел довольно ценным и удобным в обработке, что и делало их столь привлекательными для охотников. В этом заключалась идея этажа. Вы охотитесь на кроликов ради шкурок, но в итоге попадаете в ловушку к боссу. Классический ход подземелья – заманить жадностью. Интересно, подобные соблазны существуют только на уровнях с боссами или встречаются повсеместно? Сейчас у меня не был экипирован настоящий покоритель подземелий. С активной профессией повара я заметил, что кролики оставляли после себя мясо. Раиса пришла в восторг, рассказывая, что такое случается довольно редко, но к пятому куску мяса она начала сомневаться в собственных знаниях. «Прости, Раиса, просто профессия повара повышала шансы получить съедобные трофеи. Пока что я не хотел раскрывать ей свои секреты, зачем усложнять жизнь объяснениями про игровые механики. В любом случае Раиса оказалась весьма полезной. Она неплохо справлялась с обнаружением ловушек и чувствовала врагов вместо меня. Ее инстинкты были достаточно развиты, так что за более глубокие этажи я не волновался. Впрочем, на нижних уровнях все же стоило бы вернуться к профессии настоящего покорителя подземелий. Кстати, было бы удобно помочь девочкам освоить подобные способности. У Луизы уже имелись базовая идентификация предметов и ощущение жизни. Если разведчик получит обнаружение ловушек, возможно, я стану больше полагаться на эту профессию. Скорее всего, так и будет, но я не знал, насколько эффективно она сработает. Впрочем, даже обладая Луиза всеми этими навыками, все упиралось бы в умение ими пользоваться. Поэтому я попросил Раису показать Луизе основы профессии покорителя подземелий. Что касается меня, то я с удовольствием продолжу пользоваться крайне нечестным сочетанием способностей обнаружения с картографом. Зачем играть честно, если можно играть с читами? После десятого этажа в этом подземелье встречаются сундуки с сокровищами, пояснила Раиса, обращаясь в основном к Луизе. Однако будьте осторожны, некоторые из них оказываются мимиками, а другие заминированы. Многие из моей группы погибли, будучи съеденными. Ощущение жизни работает на мимиков, с любопытством поинтересовался я. Только после того, как они начинают атаковать, уточнила Раиса. Тогда как же ты их обнаруживаешь? Базовая идентификация монстров, ты знаком с профессией покорителя подземелий? Глаза Раисы засияли с неподдельным интересом. Неловко рассмеявшись, я почесал подбородок. Блин, проговорился. Ну, немного знаком. Существует высокоуровневая способность под названием ощущение опасности, продолжила она. Правда, против мимиков потребуется еще и продвинутая идентификация монстров, чтобы определить их до начала атаки. Если же вы почувствуете в сундуке ловушку, значит, перед вами точно не мимик. Только в таком случае понадобится кто-то с высокоуровневой способностью обезвреживания ловушек. Это также требует высокого уровня профессии покорителя подземелий. Без всего этого лучше забыть о сундуках. Я всегда предупреждала людей об этом, но один-два авантюриста обычно поддавались соблазну разбогатеть. А, вот и безопасная зона. Раиса остановилась, указывая на дверь. «Давайте сделаем перерыв». Это была комната с точкой телепортации. Видимо, покорители подземелий называли их безопасными зонами. Логично, хотя для меня они всегда были точками быстрого перемещения. Глава 38. Местная безопасная комната напоминала аналогичные помещения из других подземелий. Большое открытое пространство с платформой для точки телепортации в виде знакомого предмета с уже известными возможностями регистрации и телепортации, плюс крепкие двери, не позволяющие монстрам проникнуть внутрь. Эта конкретная безопасная комната имела кирпичные стены и фонтан в центре, довольно красивый, но покрытый густыми наростами мха. Здесь ощущался легкий запах земли и цветов, создавая иллюзию приятного сада. Вдоль одной из стен пышно росли цветы. Девочкам это нравилось, они с энтузиазмом собирали их и заплетали в волосы. Раиса заверила меня, что эти цветы безопасны. Хорошо, что хоть что-то здесь можно трогать без риска умереть. А вот воду из фонтана лучше не пить, предупредила она. Высок шанс умереть. Конечно, я мог снять проклятие и исцелить от яда любого, кто выпьет из этого фонтана, но все равно было приятно узнать, что именно в комнате служило коварной приманкой. Не запасшиеся достаточным количеством воды, умирающие от жажды люди вполне могли попасться на такую уловку. Выпив несколько глотков, они тут же умирали. К тому же в этом фонтане кому-то могло захотеться умыться или искупаться. Подземелье явно знало человеческую психологию. Красивый фонтан в безопасной комнате выглядел настолько невинно. «Мне хотелось бы подняться на первый этаж», — заявил я. «Так мы сможем полностью использовать потенциал местной системы телепортации. Для этого понадобится примерно полдня», — ответила Раиса. «Даже при условии, что я знакома и зарегистрирована на первых 10 этажах». «Серьезно, ты зарегистрирована?» В этот момент в моей голове всплыла мысль. «Тогда, может, сэкономим время? На каком из нижних этажей ты еще зарегистрирована?» 15-й, призналась она, выглядя неуверенно. «Только тот этаж слишком сложен для меня. Я лишь однажды сумела добраться туда, но большая часть моей группы была уничтожена. Поэтому я сбежала. У меня есть навык, позволяющий меняться местами с одним из членов группы», — объяснил я. «Если ты перейдешь на этаж с помощью системы телепортации, я смогу поменяться с тобой местами и зарегистрироваться в остальных точках телепортации, то есть в безопасных комнатах». Ее глаза расширились от удивления. «Я слышала, что герои могут меняться местами с членами группы, чтобы спасти им жизнь. Я и не думала, что это можно использовать так», — она вдруг покраснела. «Подожди, это как тогда, когда в Деравите мы с тобой, папа, поцеловались?» Я замахал руками, чувствуя приближающуюся катастрофу. «Это просто было недоразумение. Шая принялась испепелять меня взглядом, полным жажды убийства. Я и подумать не мог, что тогдашняя предосторожность обернется против меня таким образом». Раиса смотрела на меня со слезами на глазах. «Это действительно была ошибка. Прости, но я даже толком не знал ее тогда, с чего бы мне испытывать к ней влечение. Хотя сейчас это звучит не очень убедительно». «Так ты можешь это сделать?» – переспросил я, пытаясь сменить тему. «Да могу», – грустно согласилась Раиса. «А когда я уйду, можете дать мне несколько минут перед перемещением?» «Что? Почему?» – удивился я, нахмурившись. Ее лицо покраснело еще сильнее. «Мне правда это говорить? Мне безопаснее в безопасной комнате». «А, я так и не понял, что она имела в виду, но в определенный момент подметил, что она неловко переступает с ноги на ногу, словно хочет в туалет. Ох, вот оно что. А, так тебе нужно пописать. Ты идиот». Она рванула к фонтану. 5 минут. Сказав это, она скрылась за фонтаном. Когда дело касалось других девочек, у них не было никаких проблем с поиском укромного уголка для естественных нужд. Впрочем, Луиза и Мия всю жизнь были рабынями, понятие стыда у них было довольно размытым. Я не был уверен, что Присцилла вообще когда-то пользовалась туалетом, а если и пользовалась, то когда была совсем маленькой. Тионе же это вообще не требовалось. Она могла переработать отходы наиболее удобным образом и избавиться от них через любую часть тела. И нет, я не спрашивал об этом. Раиса же не была рабыней, поэтому, естественно, ей было неловко заниматься подобным перед парнем. Хоть рабство и присутствовало в ее прошлом, вполне возможно, что дело было во мне или в каких-то особенностях жизни волколюдей. Кстати, я никогда не интересовался мнением Шая по этому поводу, ведь она, как и я, пришла с земли, поэтому могла испытывать те же проблемы. «Шая, а ты хочешь в туалет?» – спросил я, не подумав. Шая внезапно покраснела, а в ее глазах появился странный блеск. «Я и не знала, что у мастера могут быть такие предпочтения», – проговорила она медленно. «Если хотите, ложитесь, я сейчас подойду». «Нет, у нее определенно нет таких проблем, и говорить об этом я больше никогда не буду. Некоторые темы лучше просто никогда не поднимать». Глава 39. «Мастер, а что за историю рассказывает местная фреска?» — поинтересовалась Луиза, удачно прерывая неловкую паузу. «А, да, точно», — согласился я с облегчением. «Желательно узнать немного об этом месте. Я решил дать Раисе достаточно времени на ее дела, уделив должное внимание фреске на стене. Как и вся остальная комната, она была покрыта лозами и листьями, которые мне пришлось раздвинуть, чтобы прочитать содержание. Мужчина и женщина влюбились и поженились», — коротко резюмировал я. И Мия с нетерпением ждала продолжения, ее хвосты взволнованно шевелились. «Все, это все, что здесь есть», — я покачал головой, указывая на фреску. «Тут показано, как они встретились, здесь он сделал предложение, а вот тут они поженились». «Ах, ну, это маловато», — девочки выглядели разочарованными. «Это была лишь одна часть истории. Поскольку здесь 30 этажей, таких фресок, скорее всего, будет 7, и каждая расскажет другой аспект истории. После смены позиции с Раисой я смогу изучить фрески на 1, 10 и 15 этажах, а уж тогда смогу рассказать более полную историю. Правда, в этот момент я задумался о более печальном аспекте. Может, стоило напомнить девочкам о том, что это подземелье называется подземельем вдовы. История может и начинается с брака, но у нее точно будет невеселый конец. В какой-то момент ее муж определенно умрет.